Не родился еще тот кат. Пепс и Артемка, выехав ночью из Припекина, медленно продвигались на север. Приметная внешность Пепса вынуждала путников быть особенно осторожными. Деревни они объезжали стороной, днем прятались в балках, в лесных посадках, и все-таки им не удалось избежать встречи с гетманцами. 5 всадников в шапках и синих жупанах съехали по спуску в балочку и круто остановили лошадей. «Шо ж воно такое?» — выпучил глаза передний. «Мабуть, трубочист», — предположил другой. «Араб», — догадался третий. Обнажившись до пояса, Пепс чистил привязанную к дереву лошадь. Артемка бросился навстречу всадникам. Надо было действовать решительно, ничем не обнаруживая страха. «Это борец, добрые люди, чемпион мира, вроде нашего Ивана Поддубного. Покурить нема?» Всадники переглянулись, опять уставились на Пепса. «Виншо, у сих боре?» — спросил третий, мордастый, краснощекий и такой огромный, что под ним приседал конь на задние ноги. «Всех подряд, ни один не устоит», — гордо ответил Артемка. Здоровяк поморгал, потом медленно слез с коня, сбросил на землю шапку, жупан и широко расставил ноги. «А ну давай!» Пепс, улыбаясь, взял гетманца поперек туловища, приподнял и осторожно положил на землю. «Хи-хо-хо-хо!» — заржали всадники. «Хай ему бис!» — отряхиваясь, поднялся посрамленный гетманец. «Такого ще не було, щоб мене боров!» Гетманцы угостили путников махоркой и уехали. Осмелев, Пепс и Артемка больше уже не прятались. Они дерзнули даже заночевать в хуторе на сеновале у кулака. Кулак, поняв из подслушанного разговора, что заезжие пробираются к красным, а красные были близко, запер дверь сарая на болт. Пепс, конечно, дверь высадил, но к хутору уже мчался во весь опор конный отряд. Вскочив на лошадей, Пепс и Артемка бросились со двора, и им наверняка удалось бы ускакать, если бы под Артемкой не упала, споткнувшись лошадь. Пепс бросился на помощь другу, но Артемка так яростно крикнул ему «Беги!», что бедный негр только жалобно охнул и пустил лошадь во весь опор. Когда он с отрядом красногвардейцев вернулся в хутор, Артемки там уже не было. Допрашивали Артемку в маленьком заштатном городишке Свято-Духове. На столе у следователя лежал кусок парчи, вынутый у Артемки из-за пазухи. Мог ли гетманец поверить, что парчу эту паренек купил на свои трудовые деньги еще 6 лет назад и с тех пор не расстается с нею в глупой своей мечте встретить опять девочку-канатоходца Лясю и сшить ей самые красивые на свете туфли? «Ты шо, святый божий храм аграбов?» — спросил следователь. Артемка не знал, как объяснить наличие у него парчи, но хорошо знал, что гетманцы и сами грабили все, что попадалось под руки. Надеясь поэтому на снисходительность, он сказал: «Да, малость того». «И попа убыв?» «Нет, зачем же?» «Брешешь, убыв. По морде бачу, шо убыв». Артемка пожал плечами. «Ну а чего ж ты красным, драпов?» «Я боялся, что вы батагов сыпете», — сказал Артемка, будучи уверен, что за перебежку на советскую сторону по политическим причинам его тут же зарубят. «Да мы ж такие всыпемо! Эй, Микита, стягай с него штаны!» Микита, жилистый мужик с редкими усами и редкими желтыми зубами, видимо, знал толк в деле больше своего начальника. Он сказал: «Зараз! Треба ще потрусить!» Он снял с Артемки сапог и отодрал подошву. Между подошвой и стелькой лежали документы. «Ось! Бачите? Надягайте очки!» Следователь нацепил на красный бугристый нос пенсне в металлической оправе и принялся читать документы. Узнав, что перед ним делегат на первый Всероссийский съезд социалистической молодежи, везущий письмо к самому наркому Луначарскому, он удивленно поверх очков оглядел пленника. «Дивись, яка птиця!» Артемка спокойно сказал: «Это не мои сапоги. Я снял их с убитого партизана. За шо ж ты его вбив?» — недоверчиво спросил следователь. — «За то, что он в сапогах, а я босой», — хитровато подмигнул Артемка. — «Бис тебе разбере», — плюнул следователь. — «Ты відкіля родом?» Артемка назвал свой родной город. Следователь задумался. Пенсне съехала на бок, на губах застыла блаженная улыбка. — «Ох, и рыбці ж там гарні! Боже ж мій, які там гарні рыбці! «Микита, ти коли йдеш туди за кожею?» «На тій неділі». «Так візьми, Микита, з собою цього хлопця. Нехай вони самі там його повисять на шибельниці. А мені, може, за те хоч 10 рибців з тобою пришлють». І Артемку з протоколом допроса і парчой повезли в сторону противоположную той, куда он так стремился. Миките казаки не дали ни кожи, ни рыбцев, а Артемку посадили в тюрьму. И там долгое время держали вместе с бандитами и профессиональными убийцами, так как Артемкино дело куда-то запропастилось. Потом оно всплыло в 6-м участке государственной стражи, оттуда перешло в казачью контрразведку, из казачьей в первое отделение контрразведки добровольческой армии, а из первого отделения его по просьбе следователя Крупникова передали во второе. И по мере того, как это дело переходило из одного места в другое, рос и сан убитого Артемкой духовного лица. Сначала оно было обыкновенным священником, потом стало благочинным, потом протоиереем и, наконец, епископом. Во второе отделение дело пришло в таком виде. Местный уроженец Артемий Загоруйко, по профессии сапожник, грамотный, 17 лет от роду, служил в Москве в ЧК, оттуда был направлен в Киев, где поджег собор и топором зарубил епископа Иосифа. Завладев его ризой, он бежал в Донбасс, и там, на базарах и в трактирах, облаченный в епископскую ризу, совершал архиерейские богослужения, бесстыдно при этом сквернословие. За такие подвиги был своими почитателями избран делегатом на Первый Всероссийский съезд социалистической молодежи и послан в Москву, в театральную школу, для усовершенствования в способах маскировки при выполнении заданий ЧК. Руководил всеми этими делами Артемия Загоруйки сам дьявол, принявший образ трубочиста и всюду сопровождавший чекистского святотатца и убийцу. При задержании Загоруйки дьявол ускакал на красной лошади в Савдепию. Вся эта нелепость понадобилась составителям дела для того, чтобы внушить верующим людям, будто большевизм есть порождение ада. Артемку предполагалось, прежде чем повесить, долго возить по станицам и деревням и показывать народу. При этом Артемка должен был сам рассказывать о всех своих злодеяниях и дружбе с дьяволом. Но Артемка, признав только то, что вытекало из отобранных у него документов, остальное начисто отметал, и сколько его ни истязали, упорно стоял на своем. Тогда взялся за это дело Петр Крупников, считавшийся в городе одним из самых искусных следователей. Ознакомившись с протоколами допросов, он сразу догадался, что друг дьявола есть никто иной, как тот самый сапожник-мальчишка, который спас гимназистов от больших неприятностей. Но когда Артемку ввели к нему в кабинет, сделал вид, будто только теперь узнал его. «Ты тот самый Артемка, который так великолепно сыграл Феклу? Вот не ожидал. Да помнишь ли ты меня?» В толстом, будто надутом воздухом поручике Артемка узнал противного гимназиста Петьку, который когда-то строил ему рожицы и всячески потешался над ним. «Помню», — сказал он угрюмо. «Идиоты!» — выругался сквозь зубы Крупников, разглядывая на лице Артемки кровоподтеки. «Что они с тобой сделали? Форменные идиоты! Ну да ничего! Теперь ты за мной числишься, пальцем не позволю никому тебя тронуть. Садись, Артемка!» «Садись и рассказывай все, что с тобой случилось. Можешь быть со мной абсолютно откровенным. Как-никак подвязались в детстве на одной сцене. Ах, детство, детство, золотая пора!» Покрутил он круглой, как у кота, головой. «Каким все тогда казалось чудесным, вкусным. А теперь... Эх, изгажено все!» «Так вот, Артемка, познакомился я с твоим делом и сразу, конечно, увидел, что в нем полно вздора. Чего стоит один этот дьявол в образе трубочиста? Глупо. В таких трубочистов верят теперь только кликуши. Я, Артемка, займусь тобой по-деловому и с полным к тебе доброжелательством. Рассказывай, брат, не стесняйся. Курить хочешь? Вот, английские сигареты. Прелесть». Для Артемки было достаточно того, что Петька Толстый сидел за столом следователя контрразведки, чтобы замкнуться. «Чего ж вам от меня требуется?» — спросил он, глядя из-под лобья. — А, пустяки, сущие пустяки. Ну, поездишь по деревням, расскажешь, как московские чекисты уговорили тебя угробить этого несчастного попика и обокрасть церковь, ну, нарисуешь перед ними 2-3 картинки, как грабили партизаны крестьянские дворы. Я в Москве не был, церковь не обкрадывал, попа не убивал, а партизаны крестьян не грабили, перебил Артемка Крупникова. «Артемка, милый, ну какое это имеет значение?» С ласковой укоризной сказал Крупников. «Да если хочешь знать, я сам уверен, что поп — выдумка. Разве в этом дело? Дело в том, что это к тебе уже прилипло, и его не отдерешь от тебя никакими силами. Зачем тебе болтаться на виселице, когда в груди у тебя сидит второй Щепкин? Ты своим талантом всю страну потрясешь. Тебе благодарная Россия монумент воздвигнет». «Как же так? Попа убил, церковь ограбил, а Россия монумент воздвигнет?» — спросил Артемка. Крупников смущенно крякнул, но тут же нашелся. «Милый мой, мы ж тебя потом реабилитируем. Скажем, что ты действовал под гипнозом». «Ну да, под гипнозом. Загипнотизировал тебя, большевистский доктор». «Не выйдет», — коротко сказал Артемка. «Ну, это не выйдет, что-нибудь другое придумаем. Боже мой, все ж в нашей власти». «Я не о том», — вперил Артемка в следователя взгляд своих заплывших в кровавых подтеках глаз. «Не выйдет, чтобы я изменил народу. Мне дело Ленина дороже моей жизни. Точка». Крупникова будто пружиной подбросила. «Точка? Но нет, это мы еще посмотрим». Он замахнулся кулаком, но не ударил и принужденно засмеялся. «Фу, Артемка, какой же ты осел! Только взволновал меня. А мне, брат, волноваться нельзя, у меня ожирение сердца. Вот что, давай сейчас этот разговор прекратим. Я успокоюсь немного. Дурак, за тебя ж волнуюсь. А ты подумай на досуге. Встретимся, тогда возобновим разговор». «О чем разговор? Я все уже сказал. Точка». «Ну ладно там, точка. Точка, точка, запятая. Минус рожица кривая. На-ка вот, захвати с собой пачку махорки, а то вашему брату и покурить там не дают. Конвойный, уведи арестованного». 3 раза еще пытался Крупников уговорить Артемку взяться за ум, но каждый раз слышал в ответ одно и то же слово «точка». Потеряв терпение, Крупников ударил его с размаху кулаком в лицо. Артемка вытер рукавом кровь и дерзко сказал: «Не родился еще тот кат на свете, чтобы сделать из Артемия Загоруйко предателя. Понял?» В день, когда он так неожиданно увидел на бульваре Лясю и почувствовал в груди страшный толчок сердца, его вели на 13-е по счету избиение.